Серия пятая. Кассандра. Всюду бетон. Многоэтажки, коттеджи, переходы, крошечные кубики домов и огромные, давлеющие над всем этим, высотные башни. Они растут по всей округе. Считается, что за ними будущее, но что-то я сомневаюсь. Над рекой ожесточенно завывает ветер. Унылая картина, говорит Тимоти, поворачивая к дому, где мы надеемся найти следующего автора. Тут с ним не поспоришь. Ты уверен, что нам сюда? Хмурится Доди, глядя на тяжеловесную высотку. Определенно, сюда. Я проверяла и адрес, и карту. Вот, остановись здесь, просит Доди. Мы на небольшой парковке у подножия башни. Сандра Темплтон живет на 7-м этаже, продолжает она. Мы вылезаем из машины, бушует ветер. Ну и холодрыга, говорит Тимоти и вжимает голову в плечи. В своей модной куртке он смотрится здесь совсем чужаком. Вслед за Доди мы заходим в дом и поднимаемся на 7-й этаж. Все квартиры выходят на открытую всем ветрам бетонную галерею с видом на холмы Тайнсайда. Краски вечернего неба начинают сгущаться. Доди энергично стучит в дверь под номером 703. Нам открывает молодая симпатичная блондинка с младенцем на руках. Да? Сандра Темплтон? Спрашивает Доди. Девушка кивает. Да, а вы кто? Пару секунд она пристально изучает Доди и Тимоти. Неужели я выиграла в лотерею? Спрашивает она и вдруг хмурится. Вы ведь не журналисты? Нет-нет, ничего такого, отвечает Доди с улыбкой. Нас прислал ваш издатель. Можно нам войти? За окном бьется ветер. В квартире шумно. Кричит телевизор. Вокруг дивана и кресел носятся еще двое детей. Уже украшена небольшая искусственная елка. Повсюду гирлянды из открыток. Сандра с явным нежеланием впускает моих друзей, а за ними проскальзываю и я. Обстановка в квартире простая и даже спартанская, но здесь вполне комфортно и чисто. «Хотите кофе?» — кричит она из окошка на кухню. Скоро каждый выбирает себе местечко на комплекте мягкой мебели из искусственной кожи. Все получили по стеклянному стакану с растворимым кофе, дети притихли, и Сандра внимательно слушает Доди. «Опасность?» — замирает она. «Из-за рассказа мне грозит опасность?» «Боюсь, что да», — отвечает Доди. «Ситуация очень серьезная. Думаю, какой-то маньяк затаил обиду на Фокса Соумса. Или, может, ему просто не нравятся наши рассказы. В любом случае, этот кто-то идет на все, чтобы замучить наших авторов, а при случае даже убить». «Убить?» Ахает Сандра. «Увы», — говорит Доди. Сандра вдруг превратилась в маленькую испуганную девочку в водолазке и мини-юбке. «Убить», — повторяет она в тишине. «Но кому до меня есть дело? Я простая мать-одиночка. Я не богата. Денег от писательства едва хватает. И поверьте, это не такой легкий хлеб». На лице Доди играет ободряющая улыбка. «Я читала ваш первый роман на всю катушку. Книга потрясающая. Такой честный, ироничный взгляд на жизнь простых людей». «Спасибо», — успокаивается Сандра. «Если бы только с вами критики согласились. Мои герои показались им слишком приземленными. «А сейчас вы перешли на ужасы?» — спрашивает Доди. «Какая кардинальная смена жанра?» Сандра отвечает. «Я всегда любила страшные истории. А в 26-м томе редакция предложила читателям присылать свои рассказы. Я была так счастлива, когда Фокс Соумс написал, что хочет напечатать мой рассказ в следующем томе». Она вздыхает. «Не знаю, что и думать». Они потягивают кофе, как вдруг Сандра впивается глазами в Тимоти. У нее перехватывает дыхание, и на секунду нам даже кажется, что ее отравили. «А я-то думала, откуда я вас знаю? А это же вы! Вас по телеку показывали!» Тимоти искусственно принимает смущенный вид. «Врать не буду». «Но что вы здесь делаете? Это что, какое-то шоу?» Сандра озирается, будто подозревает, что где-то в ее квартирке притаилась съемочная группа. «Ничего подобного», — успокаивает ее Доди. «Мы с Тимом просто друзья». «Но он же настоящая звезда». Не унимается Сандра. На прошлой неделе он вел чумовые хиты. А потом еще был гостем на шоу, где в прямом эфире убили девушку. Как же оно называлось? «А, бутылочка». «Да, угораздило меня», — бормочет Тим. Сандра резко вскакивает с места. «Я не могу так сидеть. Я должна срочно всем рассказать и притащить их сюда. Так, мне нужны печенье и пирожные. Устроим чаепитие в вашу честь. А на кухне пусто». Она хватает с полки кошелек, потом малыша из люльки и кричит двум детишкам, чтобы не шалили минут 15. «Что вы? Не надо утруждаться!» — протестует Тимоти. «Еще как надо. У нас здесь никогда не было знаменитостей. Никого из телека. Прошу, не уходите, пока вас все-все-все-все не увидят». Доди только собирается сказать, что лучше не привлекать внимание к нашему присутствию. Но Сандра уже умчалась. Тимоти пожимает плечами. «Слава. Коварная штука». Доди. Сандры не было почти час. Стоило ей скрыться за дверью, как дети расшумелись. Я предоставила роль няньки Тимоти. В отличие от меня, он прекрасно ладит с детьми. Вскоре он уже играл с ними в игрушки и катал их на спине, изображая лошадь. Кассандре что-то не давало покоя. «Доди, можно тебя на пару слов?» — сказала она. Мы перебрались в тесную кухоньку, и она поделилась своими опасениями насчет Тимоти Болда. «Что? Кэсси, душа моя, ты, наверное, шутишь». «Я серьезно, как никогда. Видела бы ты его. У него есть рация. Он разговаривал с какой-то женщиной, а ты ничего и не знаешь». «Да ну тебя!» — рассмеялась я. «Тим не умеет хранить секреты, даже под страхом смерти». «Но я сама все слышала. Он говорил про тебя, сказал, стоит тебе приехать, и тут же начинаются странности. Страшные странности». «С этим не поспоришь». Я пожала плечами. «Но ты зря волнуешься. Мало ли зачем человеку может понадобиться рация. Тим никогда нас не предаст. Он меня обожает. Думаю, он и к тебе успел привязаться». Мои доводы ее не убедили. «Уж очень подозрительно он себя ведет. Он на кого-то работает и явно что-то от нас скрывает». Затем она рассказала, как разбудила Тимми посреди ночи в квартире сэра Освальда, достучавшись до его подсознания. «Пришлось кричать во весь голос прямо ему на ухо, но в конце концов он меня услышал». «Молодчина!» Я ободряюще улыбнулась. «Ты просто чудо! Ты не только спасла мне жизнь, но и доказала, что можешь взаимодействовать с материальным миром». При одной мысли об этом Кассандра просияла. «Теперь мне не так одиноко», — вздохнула она, а потом вдруг спросила. «В этой квартире есть телефон?» «А кому ты хочешь позвонить?» — поинтересовалась я. Она покачала головой. «Ты же читала рассказ Сандры? На том конце никого. Вспомни, что произошло с главной героиней. Ее донимали анонимными звонками. И с каждым разом они становились все более странными и зловещими. Но, если я не ошибаюсь, телефона здесь нет». Я не стала объяснять, что хозяйка такой скромной квартиры вряд ли может позволить себе отдельную телефонную линию. Вскоре дверь со стуком распахнулась, и в комнату вошла Сандра с сумками до отказа набитыми продуктами. Следом за ней ввалились соседи сверху и снизу, ее мать, тетушка Уинни, а также подруга Пэм, которая жила через стенку. Все успели принарядиться для этой внезапной вечеринки. Вокруг Тимоти мгновенно закрутился водоворот. Женщины повизгивали от восторга, подставляли щечки для поцелуя и просили автографы. Сандра насыпала в тарелки чипсы и начала делать сэндвичи. «Как думаете, достать сервиз?» — спросила она через перегородку. «Мы здесь не ради вечеринок», — сказала я, — «а чтобы спасти вашу шкуру». Мои слова так явно ее задели, что я тут же почувствовала укол совести. «Простите, душа моя, я не хотела на вас срываться. У нас выдалась очень напряженная неделя». В этот самый момент тётушке Уинни взбрело в голову включить проигрыватель. Нашу беседу заглушила какая-то громкая популярная композиция. «К нам с гастролями приехали чумовые хиты!» — закричала мать Сандры, выплясывая с младенцем на руках. Она выглядела на удивление молода, ни за что бы не догадалась, что у нее есть внуки. «Аплодисменты Тимоти Болду!» Ну вот, приехали по делу, а оказались на чумовых хитах. «Вы уж простите», — сказала Сандра. «В наших краях никогда не происходит ничего интересного». «Рождество наступило сегодня!» — кричала тетушка Уинни, кружа Тимоти в танце. «Ничего страшного», — улыбнулась я. «Но скажите, Сандра, есть ли тут поблизости телефон? Мне нужно позвонить Генри Дьюку из «Мефистофель и Ко». Я обещала докладывать Генри о ходе расследования, но столько всего произошло, что до сих пор у меня просто не было времени. «Конечно, солнце мое. У нас есть таксофон на лестнице. Спуститесь на 2 этажа», — сказала Сандра. «Мелочь не нужна?» Я помотала головой и выскочила на галерею, радуясь шансу хотя бы ненадолго вырваться из этого гвалта. На улице заметно похолодало, ветер доносил крики чаек. Пока я шла мимо чужих дверей в поисках лестницы, мои мысли занимал таинственный символ, нарисованный на странице с оглавлением рядом с именем Сандры Темплтон. И я так его и не расшифровала. Предварительные итоги были такие. Один автор умер, сестра второго превратилась в летающее насекомое. Третий оказался роботом без мозгов. Кто побеждает? Хороший вопрос. По крайней мере, нам удалось избежать дальнейших смертей. На лестнице было темно и неприятно пахло. Я подошла к автомату и наскребла пару монет. Генри Дьюк оставил мне свой личный номер. Казалось, со дня нашей встречи в элегантном кабинете на Тависток-сквер прошла целая вечность. Как он был хорош собой, как уверенно держался, как мастерски он флиртовал. Что не помешало ему отправить меня на эту смертельно опасную миссию. После 4 гудков в трубке раздался женский голос, холодный, как бетон у меня под ногами. «Генри просил звонить ему по этому номеру», — начала я. «Да что вы говорите?» — сказала женщина. «Его нет на месте. Утром он уехал из Лондона. Умчался, можно сказать. Завтра у него встреча с партнерами, а послезавтра совет директоров. И что вы мне прикажете делать?» «А вы не знаете, когда он вернется?» — спросила я. Разговору мешали странные зудящие помехи. Видимо, телефону было пора в ремонт. Им же половина дома пользовалась. Внутри тяжелой трубки что-то погромыхивало. «Не понимаю, почему он взял и сорвался? Это так на него не похоже!» Вздохнула женщина. «Должно быть, та самая секретарша, которую я видела в издательстве. Обычно он не ездит в командировки, но тут ему вдруг приспичило на север, в Озерный край». «В Озерный край?» — сказала я, нахмурив брови. «А что он там забыл? Конечно, местечко живописное, но...» «Там живет один из самых важных и уважаемых авторов «Мефистофеля Ко», — сказала секретарша. Внезапно в трубке раздался треск, полностью заглушивший ее голос. Я напрягла слух. «Когда Фокс говорит «прыгай», то люди прыгают. Хоть убей, не понимаю, почему». «Я вас не расслышала. Помехи», — сказала я, когда связь восстановилась. «Повторите, пожалуйста». Секретарша потеряла терпение. Фокс и Магда Соумс. Он поехал к Фоксу и Магде Соумс. Они вызвали его на дом». «Это как-то связано с кошмарной книгой ужасов?» — спросила я. Ее реакция меня встревожила. Я прямо-таки слышала, как она скрежетала зубами. «Как же мне осточертела эта книга! От нее одни несчастья с тех самых пор, как...» Помехи возобновились, удивительным образом искажая ее голос. То она медленно растягивала слова, то срывалась на виск, то выдавала гортанные трели. Я не могла разобрать ни слова. В трубке постоянно раздавались щелчки и завывания. Внезапно поверх всей этой какофонии я услышала новый голос, низкий и глубокий. Он разговаривал на незнакомом языке, однако я почти что улавливала суть слов. Я зажмурилась и прислушалась. Перед глазами заплясали разноцветные узоры. Странные звуки становились все громче. В ушах зазвучали ритмичные постукивания, всплески, и это неземная мешанина. Этот голос был все ближе. Я плыла, и голос призывал меня. Я сжимала ледяную трубку мокрыми дрожащими руками. Я уже была готова полностью погрузиться в пучину этих неземных гармоний, но тут в голове появилась мысль. Она звучала все громче и громче, возвращая меня к действительности. «Надо повесить трубку. Надо перестать это слушать немедленно». С невероятным усилием я оторвала трубку от уха и выпустила из рук. Она повисла на металлическом шнуре. Голос тут же умолк, шумы прекратились. Я стояла на темной, холодной лестничной площадке, дрожа всем телом. Трубка болталась на проводе, из нее доносились безобидные гудки. Что со мной произошло? «Тебе не здоровится, солнце мое!» С верхних ступенек на меня смотрела пожилая женщина с каштановыми волосами, собранными в пышную бабетту. По ярко-оранжевому свитеру и помаде в тон я узнала в ней тетушку Винни. Я помотала головой и неуверенно улыбнулась. «Нет, все в порядке, просто голова закружилась». Она закивала и сбежала по лестнице. «Это все от перевозбуждения. Тебе больше не нужен телефон?» Я пропустила ее. Она с любопытством покосилась на меня и взяла трубку. Долго ли она стояла на лестнице, совсем рядом, и наблюдала за мной? Взявшись за трубку, она с улыбкой повернулась ко мне. «Звоню на наш местный канал. Они наверняка захотят взять у Тимати интервью. Все должны знать, что к нам приехала телезвезда». «Нет!» — неожиданно взревела я. «Не смейте! Остановитесь!» Тетушка Уинни оторопела. «Деточка, что с тобой такое?» Во мне кипела кровь. Ее глупое лицо с разинутым от удивления ртом бесило все больше. «Не вздумайте звонить телевизионщикам. Они же камеры притащат. Они на всю страну раструбят, что мы здесь». «И что такого?» — нервно рассмеялась она. «У нас тут ничего не происходит, а это настоящий праздник. Пусть люди знают, что у нас гостила знаменитость». «Я сказала нет, курица безмозглая. Не вздумайте никому про нас рассказывать», — рявкнула я. «Слышите? Вы нас всех подставите под угрозу». И я выхватила у нее трубку. Тетушка Уинни шагнула назад и примирительно подняла руки. «Ладно, милочка, не будем устраивать сцену. Я не стану никому звонить», — испуганно сказала она. Я кивнула, с трудом переводя дух. У меня в голове не укладывалось, как некрасиво я повела себя с этой ни в чем не повинной женщиной. Неужели у меня сдали нервы? Тетушка Уинни поглядывала на меня с опаской. «Я оставлю вас, чтобы вы немного остыли», — сказала она и поспешила наверх, цокая каблуками по бетону. «И не ищите другой телефон!» — крикнула я ей в спину. «Я серьезно! Если они узнают, где мы, нам всем крышка!» Каблуки зацокали еще быстрее. Растрезвонит теперь всем, что я сумасшедшая. «Глупости какие! Просто нам надо работать, и меньше всего нам нужна огласка. Некоторые идиоты этого просто не понимают». Кассандра. Все суетятся вокруг Тимоти Болда. И я точно знаю, почему. Будь я снова нормальной, наверняка суетилась бы вместе с ними. Я обхватываю себя руками и представляю, как танцую с ним в этой самой гостиной. Я воображаю себя на месте Пэм, соседки Сандры, которая виснет у него на шее. Она вцепилась так, словно не отпустит ни за что на свете. И я — бестелесный призрак возле кухонного окошка. Отлично ее сейчас понимаю. Громко играет музыка, на елке мигают огоньки. На стол под окном Сандра выставила угощение. Кажется, что наша маленькая команда не знает отдыха целую вечность. Мы ночуем в чужих домах, мы все время боимся нападения или еще чего похуже. Как же хорошо хоть ненадолго расслабиться. На кухне Сандра смешивает яичный ликер с лимонадом, готовит коктейль «Снежок». Ей что-то торопливо нашептывает только что вернувшаяся тетушка Уинни. Речь о Доди, так что я подбираюсь поближе, чтобы подслушать. «Такая грубиянка! Так и вырвала у меня из рук телефон!» Сандра не обращает на тетку никакого внимания. Она разливает напитки и раздает их через кухонное окошко. «Кто они?» Не отстает тетушка Уинни. «Кого ты впустила в свою квартиру? Ты совсем не знаешь, что это за люди!» Сандра посмеивается и кивает на Тимоти, который уже танцует с двумя ее старшими детьми. «Он из телека. Мы все его знаем. Хватит уже с ума сходить». Наконец возвращается Доди. Хлопает входная дверь, раздаются шаги из прихожей. Стоит Доди войти в гостиную, я сразу понимаю, что-то не так. Что-то нарушило тонкую гармонию у нее в голове. Она выглядит возбужденной, щеки пылают, волосы взъерошены. Выражение лица не понять. Я уже рядом. Что-то случилось? Доди проходит мимо к столу, будто от нечего делать, хватает фарфоровую тарелку и бросает в нее куски сыра и чипсы. Она заносит руку над тарелкой с пирожками, и у меня внезапно сводит живот. Я не видела пирожков с того самого вечера на вершине телебашни. Взгляд Доди падает на отражение в темном окне, перед которым мы стоим. Кажется, в отражении она меня все-таки видит. «Очень любопытные дела», — сообщает она. «Генри Дьюк уехал из Лондона и отправился в Озерный край. Возможно, он уже в доме Фокса Соумса. Ни о чем таком Генри не упоминал. Более того, навязал нам, а точнее мне, все это расследование вокруг книги и ее редактора». Она набивает рот чипсами. «Что же могло измениться? И почему он не дал знать?» Я задумываюсь. С самой первой встречи Доди доверилась Генри Дьюку. Фактически вручила ему свою судьбу. Возможно, зря она так поторопилась. «Ты какая-то растерянная и... странная», — говорю я. «Что стряслось?» «Что?» Она непонимающе смотрит на меня и запихивает мини-пирожок в рот целиком. Меня мутит от одного вида крошащегося слоеного теста. К горлу подкатывает тошнота. «А Тимоти тут хорошо вписался». Бубнит она с набитым ртом, и мы обе смотрим, как он отплясывает посреди комнаты с соседкой Сандры, Салли. «Тимоти, а как вы все-таки очутились в Гейтсхеде?» — спрашивает Салли. «Так у нас тайное задание», — сияет улыбкой Тимоти. «Знаете, как у шпионов по телеку». Он заговорщически подносит палец к губам и обводит всех многозначительным взглядом. Пока все заливаются хохотом, Тим ловит на себе взгляд Доди. Доди смотрит очень грозно. «Этот клоун всех нас сдаст», — цедит она, чуть слышно. Кажется, она в бешенстве. Никогда не слышала в ее голосе столько злости. Тимоти с виноватым видом подходит к нам. Доди держится очень холодно. «Я не дозвонилась до Генри Дьюка», — говорит она. «А кто это?» Она вздыхает. «Ну ты и болван. Это издатель. Секретарша сказала, что он внезапно уехал в Озерный край, в дом к Фоксу Соумсу». Тимоти крякает. «Так это же о нем сэр Освальд рассказывал, помнишь? Он ездил к кому-то в гости много-много лет назад. И там еще черная магия была. Что Генри там забыл?» Доди смотрит на него, будто большего шута в жизни не видела. Под этим взглядом он чуть не дрожит. «Я на кухню. Выпью и еще снежок», — бурчит она. «Первый был просто божественный». Она резко разворачивается и уходит, тяжело стуча каблуками. «А? Да что с тобой такое?» — недоумевает Тимоти, но Доди его не слышит. «Я собираюсь за ней, но Тимоти меня останавливает». «Кассандра, ты здесь?» Шепчет он в пустоту. «Что с ней? Что я такого сделал?» Внутри все вздрагивает. Я изо всех сил кричу: «Я здесь! У стола!» Я надеюсь, до него долетит хотя бы отголосок, но все тщетно. В квартире столько женщин, что Тимоти не суждено долго оставаться в одиночестве. К нам вдруг присоединяются Сандра и ее мать. Тим просто обязан попробовать десерт с хересом по маминому рецепту. Я его делаю из сладкого рулета и домашнего заварного крема. Тимоти клянется, что в жизни ничего аппетитнее не видел. «А Сандра-то наша», — говорит ее мама, выкладывая десерт из большой миски. «Я-то всегда думала, что ты со своими писательскими замашками дурака валяешь. Говорила я такое?» «Да, мам», — печально кивает Сандра. «Я никогда не верила, что это принесет хоть какие-то плоды. Ну и что, что в прошлом году у тебя вышла книга и в газетах написали? Мир ведь не перевернулся. Скажем честно, я была разочарована. Но это у тебя в гостях знаменитости. В твоем доме настоящее суаре. Это и есть жизнь, Сандра». Она вручает Тимоти его десерт. «Эгей, юноша, ну и простресли вы наше болото, как я погляжу». Тим кривится. «Боюсь, в этом и проблема. Доди считает, что нам нужно не высовываться. Мы с ней в некотором смысле на задании. И оно совершенно секретно». «Она что, обиделась?» — спрашивает Сандра. «А она наблюдательная, скажу я вам. С другого конца комнаты все разглядела». «Не в первый раз», — пожимает плечами Тимоти, уплетая десерт. Мама Сандры тем временем отправилась раздавать его гостям. «Вы с ней встречаетесь?» — продолжает расспросы Сандра. Тим мотает головой. «Нет-нет, не то чтобы я был против. Я предлагаю». Она отказывает. «Мы слишком давно друг друга знаем, слишком хорошо. Поэтому она считает, что мы безнадежны». «Понятно», — говорит Сандра. «Я напрягаюсь. Неужели эта одинокая мамочка подкатывает к Тимоти? Вот она делает шажок поближе к нему, хлопает красиво накрашенными глазками». «Вы часто бываете в Тайнсайде?» — спрашивает Сандра. «Даже не знаю», — улыбается Тим. «Куда меня только работа не заносит. Лондон, Манчестер, Мидлендс. Мотаюсь по всей стране». Она вздыхает. «Подумать только, стоит попасть в телек, и весь мир у твоих ног. У меня мелькает жестокая мысль, что у ног Тимоти в основном тусовки по бывшим церквям и волшебные шкафы с мертвыми ассистентками». Вот он уже присматривается к Сандре. Красивые светлые волосы с золотым отливом. Идеально прямые. Наверняка у нее тут где-то спрятан утюжок. «Провалиться мне на этом месте. В соперничестве с живой девушкой у меня нет ни единого шанса». «Я принесу нам выпить», — предлагает Тимоти. Она указывает в сторону кухонного окошка. «Все на кухне. Мне вишневый ликер, пожалуйста». «Скоро вернусь», — улыбается он. Я спешу за ним. «Тим!» — я кричу ему прямо в лицо. «На шуры-муры нет времени! Мы на задании! Не забывайся!» «Конечно, все это из ревности, и он все равно не слышит ни слова. Соул играет все громче. Моему голосу ни за что не преодолеть эту стену между мной и миром живых». «Доди!» — восклицает он, найдя ее на узенькой кухне в полном одиночестве. «Какой здесь бардак! Повсюду куча наспех наделанных сэндвичей, а всяких разномастных бокалов и бутылок просто не счесть». «Ты чего здесь одна?» «Ну и ну. Она смотрит совсем отрешенно. На лице застыла злая маска уязвленного самолюбия. Неужели стоило мне отвлечься, как она осушила несколько бокалов? Обычно Доди нехорошо уже после второго, а в незнакомой обстановке вообще караул». «С тобой все в порядке?» — аккуратно спрашивает Тимоти. «Чего?» — говорит она. «Сразу понятно, что все совсем не в порядке. Ее взгляд блуждает по кухне, не способный ни за что зацепиться. Ее движения дерганые и странные». «Я ищу вишневый ликер», — говорит Тимоти. «Дальше начинается такое, что мне и в страшном сне бы не приснилось». «Вишневый ликер», — повторяет Доди бездушным голосом. Она обводит взглядом всю кухню и хватает за горлышко початую бутылку. «Вишневый ликер». Как бывалый уличный боец, она прикидывает в руке вес своего оружия. «Доди!» — кричит Тимоти. Доди бросается к нему, сбрасывая со стола всю посуду на своем пути. Воздух звенит от лязга бьющегося стекла. Во все стороны бьет фонтан из алкоголя и осколков. Тимоти бросается на утек. «Она спятила! Берегитесь!» — кричит он, оказавшись в гостиной. Комната наполняется паническими криками. Кто-то дергает за шнур, и музыка с бульканьем обрывается. Когда, наконец, появляется Доди, все в ужасе отступают назад. Доди все так же вооружена вишневым ликером. Ее горящие бешенством глаза все так же прикованы к Тимоти. Вид у нее такой, словно она собирается размозжить ему череп. «Да что с тобой такое?» — орет Тим. «Но ее не вразумить!» «Ее как будто околдовали!» — осеняет меня. Она сносит кофейный столик, и все, что на нем стояло, разлетается по комнате. В два счета разделывается с рождественской елкой. Теперь визжат все — и женщины, и дети. Это не Доди. Моя Доди никогда бы не озверела до такой степени. Она никогда бы не стала крошить все направо и налево. Сколько бы снежков она ни выпила, как бы зла ни была. Ей как будто промыли мозги, догадываюсь я. Какой-то злобный дух затуманил ей разум и заставляет так себя вести. «Доди, прошу тебя, хватит!» — умоляет Тимоти. С душераздирающим ревом она заносит бутылку над головой и кидается вперед. Доди. «Доди! Доди! Мы тут, мы с тобой! Как ты себя чувствуешь? Оклемалась?» Голос Кассандры доносился откуда-то издалека, и я поплыла к нему. «Кэсси, где я?» Я постепенно приходила в чувство. Позади осталась тьма, такая необъятная, что даже представить страшно. Впереди был яркий свет. «Чего?» Я открыла глаза. Свет исходил из флуоресцентных ламп, а лежала я в оливково-зеленой ванне. «Кэсси, где я? Почему я лежу в ванне? В одежде?» Кэсси с ума сходила от волнения. Рядом с ней стояла пожилая дама в старомодной блузе с оборками и шляпке с перьями. У незнакомки тоже был встревоженный вид. «Доди, ты очнулась, слава богу!» — затараторила Кэсси. «Я уже подумала, что ты умерла, что она тебя убила!» «Кто меня убил?» Я резко выпрямилась, и голову пронзила острая боль. «Ай! Меня что, ударили?» Кэсси кивнула. «Да, тетушка Уинни. У нее не было выбора. Она огрела тебя увесистой хрустальной пепельницей. Но ты сошла с ума и пыталась убить Тимоти, иначе тебя было не остановить». «Убить Тима?» Содрогнулась я. И тут же вспомнила извращенное наслаждение, которое испытывала, размахивая бутылкой вишневого ликера. Восхитительный звон бьющегося стекла. И как хотела превратить Тимоти в кровавое месиво. Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, и никогда в жизни мне не было так стыдно, как теперь. Я смутно припоминала звонок Генри Дьюку и разговор с его секретаршей, но подробности стерлись из памяти, словно все это происходило во сне. Как бы то ни было, остаток вечера обернулся сущим кошмаром. Во что я превратилась? Я стала настоящей маньячкой. Господи, я же совсем сбрендила в самый разгар вечеринки, да? К моему большому сожалению, милая моя, все было именно так, сказала пожилая дама в старомодной шляпке. Мало того, что ее курносый нос был синего цвета, так она еще и совала его в чужие дела. «Прошу прощения», — сказала я. «Но вы кто такая?» «Вы были правы», — воскликнула Кэсси. «Теперь она вас видит». Лицо незнакомки озарила светлая улыбка. У нее были красивые мягкие черты. «Я этого ожидала. Видите ли, Доди была на пороге безумия. И чтобы вернуть ее, мне пришлось погрузиться в самые глубины ее бессмертной души. Я не в первый раз путешествую по воспаленным умам. И, увы, вмешательство не проходит бесследно. Для Доди Галайтли я больше не тайна. Добрый вечер, душенька». Она протянула мне руку в сиреневой перчатке. «Да, но кто вы такая?» — спросила я снова. «Леди Лукреция Ногинс», — торжественно представилась она. «Автор пятого рассказа в 27-м томе кошмарной книги ужасов. Мои произведения есть в каждом томе этой треклятой антологии. Я хочу вам помочь». Ничего толком не понимая, я опустилась обратно в ванну. «Спасибо, леди Лукреция». Я посмотрела на ее напудренное лицо, обрамленное жидкими сиреневатыми кудрями. Ее рассказы всегда пробирали нас с Тимоти до дрожи. Они были самыми кровавыми и жестокими во всей серии. И вот, много лет спустя после своей смерти, она стояла в ванной комнате в Тайнсайде и озабоченно на меня взирала. Как библиофилка и поклонница жанра, я была вне себя от радости. Но эту радость быстро омрачило воспоминание, что я слетела с катушек на глазах у Сандры и ее гостей, а потом чуть не убила лучшего друга. «Как там, Тимоти?» — спросила я у Кассандры. «Боже правый! Надеюсь, я его не покалечила». «Скорее слегка припугнула», — признала Кассандра. «Он веселился вместе со всеми и никак не ожидал, что его подруга детства набросится на него с бутылкой». «Но что толку себя корить?» — бодро сказала леди Лукреция. «Настала пора припоясать чресло и продолжить путь. Время на исходе». «О чем вы говорите? Почему на исходе? Откуда вы знаете?» «Скоро начнутся Сатурналии», — многозначительно сказала она. «Фокс Соумс каждый год отмечает этот языческий праздник с большим размахом. Он приходится на день рождения его несносной жены Магды. Что-то мне подсказывает, что именно на Сатурналии придется кульминация событий». «Не нравится мне эта история с языческими праздниками», — задумчиво протянула я. «Сэр Освальд нам рассказал о своих приключениях в доме Соумсов». «В том, что тут как-то задействована темная магия, можно не сомневаться», — кивнула леди Лукреция. Кассандра начала считать дни в уме. Сегодня 14 декабря. Какого числа эти ваши сатурналии? 17-го, ответила леди Лукреция. В это воскресенье, сказала Кэсси. У меня ёкнуло сердце. Но мы навестили только 4 авторов. Мы не успеем предупредить остальных, нам не хватит времени. Девочка моя, улыбнулась леди Лукреция. Вы забываете, что 2 писателя из списка находятся в этой комнате. И я, как вы знаете, давно умерла. Я кивнула. А следующая в списке — я. Кассандра. Я оставляю Доди в ванной приводить себя в порядок. Чтобы убедить всех, что помутнение было временным и больше не повторится, она должна выглядеть чистой, опрятной и в здравом уме. Я выскальзываю проверить, что происходит в квартире Сандры. Похоже, вечеринка окончена. Кто-то уже собрал осколки и поднял упавшую елку со всеми игрушками. Дети уже не плачут. Их уложили спать. Тимоти из кожи вон лезет, чтобы снова всех очаровать и убедить, что ничего особенного не произошло. Просто небольшое представление. Драка на публику, как по телеку. Никто же не пострадал? Кажется, убедить всех ему не удастся. Сандра явно не в восторге от побоища у нее в гостиной. Мать Сандры в расстроенных чувствах моет посуду. «Я так и знала, что ничего хорошего из этого не выйдет», — ворчит она на дочь. «Вот так и пускай к себе незнакомцев. Вся округа повеселилась. Вот что от пьянства-то бывает». «Ну, все же в порядке, мам», — вздыхает Сандра. Она насухо вытирает чашу из-под дивного десерта и протягивает ее матери, когда та заканчивает с посудой. Притихшие гости подходят к Тимоти пожать руку и расходятся по домам. Он по-прежнему эталон любезности, будто у него миллион бесноватых подруг и нет никакого повода для тревоги. Наконец и владелица проигрывателя упаковывает свою ценность в коробку и уходит, а вместе с ней и мама Сандры. Квартира погружается в тишину. Снаружи темно, но с нашей высоты виднеются холмы Тайнсайда в оправе из розовых и желтых огоньков. «Какого черта это было?» — спрашивает Сандра, закрывая дверь за последними гостями. «Часто твоя подружка закатывает такие сцены?» «Никогда», — качает головой Тим. «Он бледный и встревоженный, обаятельной телезвезды как не бывало». Я и сам перепугался. «Пойди проведай ее, а то мне нужно в туалет. Надеюсь, она скоро выйдет. Тетушка Уинни здорово ее приложила. Не удивлюсь, если она там в обмороке. Наверное, надо кого-нибудь вызвать. Схожу к автомату. Кажется, у меня есть мелочь в кошельке», — говорит она. «Да, посмотрю, что там», — с тревогой отвечает Тим. «Конечно, он знает, что Доди в ванной не совсем одна, и я всегда рядом». Он стучится в дверь. Ответа нет. Он стучит настойчивее. «Тимми! Она в порядке!» Ору я ему прямо на ухо. Не похоже, чтобы он меня слышал. Наконец, дверь приоткрывается. «Доди, все ушли?» Тихо спрашивает она. «Да, все хорошо. Крови нет». Она мотает головой и морщится. «Нет, просто шишка. Вот и славно», — отвечает Тим. «А чувствуешь ты себя как?» «Если ты спрашиваешь, собираюсь ли я и дальше гоняться за тобой с бутылкой наперевес, то нет». «Вот и славно», — расплывается он в широкой улыбке. «Идём-ка, я провожу тебя в гостиную». «Сама справлюсь». И чистенькая, и аккуратная, она выскальзывает из ванной и садится на диван. «Боже мой, я ведь и елку перевернула, правда? Какой погром, бедная Сандра!» «Да здесь теперь лучше прежнего», — говорю я. «Елка, как видишь, уже на месте, никто не пострадал, все только за тебя беспокоились». «Постой, а куда делась Сандра?» — внезапно спрашивает Доди. «Я думала, что она на кухне готовит нам кофе для поднятия духа. Мы быстренько осматриваемся и обнаруживаем, что входная дверь не заперта. «Она пошла к телефону», — говорит Тимоти. «Наверное, вызывает 999». «Скорую?» — спрашиваю я. Доди замирает. «Тим, останови ее. Телефоном на лестнице нельзя пользоваться». Тимоти отлично знает, когда нет времени на вопросы. В следующую секунду он уже выбегает из комнаты. Я, конечно же, спешу следом. «Сандра!» — кричит он в лестничный пролет. Его шаги громыхают во тьме, разбавленные желтыми вкраплениями ламп. «Не трогай телефон!» За нами на галерею выскакивает Доди. Ей все еще нехорошо. Она упирается в балконное ограждение, бросает один взгляд вниз и с ужасом пятится назад к двери Сандры. Тимоти с грохотом слетает вниз, проскальзывая на обледенелом бетоне, туда, где стоит Сандра перед телефоном-автоматом. «Бросьте трубку!» — рявкает он. «Что?» — вздрагивает она от неожиданности и удивленно поворачивается к Тиму, чей силуэт возвышается в темноте лестничного пролета. «Тимоти, теперь-то что случилось?» «Не трогайте телефон, Сандра. Доди сказала, что им нельзя пользоваться». С неожиданной силой он вырывает у нее трубку и прижимает ее к уху. «Дорогая, ты еще тут?» — спрашивает голос на другом конце провода. Несмотря даже на то, что Тимоти держит трубку на расстоянии, голос едва слышно из-за странных пульсирующих помех. Они усиливаются. Трубка трещит, клокочет. Шум перерастает в гипнотизирующий бой там-тама. Сандра слышит его даже в нескольких шагах от телефона. «Эти кошмарные звуки. Ахает она. Они настоящие. А я-то думала, что я их выдумала». «Если бы...» — угрюмо отвечает Тимоти. «Вы сами видели, что они сделали с Доди». «Она обезумела». «Вот именно». Тимоти начинает шарить по карманам. Что он ищет? «Совсем как в рассказе», — бормочет Сандра. «Точь в точь, как в моем рассказе». Тимоти достает похожее на рацию пластиковое устройство ядовито-оранжевого цвета, по которому разговаривал в Эдинбурге. Сейчас он и не пытается его скрывать. Он включает свой аппарат и приставляет его к телефонной трубке. «Что вы делаете?» — удивляется Сандра. «Я бы тоже хотела знать, что у него на уме. Тимоти никогда не выглядел таким серьезным. У него такой вид, будто он точно знает, что делать». Как только радиотелефон оказывается прижат к трубке автомата, раздается пронзительное, визгливое тарахтение, такое отвратительное, что Сандра зажимает ладонями уши, а я на несколько секунд отключаюсь от мира живых. «Я отправляю сигнал своему начальству», — говорит Тимоти. «Посмотрим, возможно ли отследить звонок». Сандра кивает. У нее нет больше вопросов. Но что же все это значит? Конечно, он и не знает, что я рядом и слежу за ним. Наконец, он прячет свой оранжевый прибор в карман и вешает трубку автомата. Смотрит на Сандру. «Думаю, будет лучше, если мы вернемся наверх, и вы нам все расскажете». Сандра молча кивает. Я следую за ними обратно в квартиру и думаю о том, как резко изменился Тимоти, такой сосредоточенный, не то что обычно. Откуда вдруг такая серьезность? И Тимоти, и Доди сегодня кажутся мне незнакомыми людьми. Я вдруг понимаю, что рядом парит леди Лукреция. Она кивает мне. Она прочитала мои мысли. «Думаю, вы правы, душенька. Сегодня ваши друзья проявили тайные стороны своей натуры, и вам необходимо их принять». Доди выплеснула свою злость. И неспроста. Доди давно подавляет ярость и обиду, с которыми ей рано или поздно придется разобраться. А что до Тимоти Болда, у него есть тайна, которую вам еще только предстоит раскрыть. Думаю, это случится еще до Сатурналей. «Постыдная тайна?» — спрашиваю я. «Я бы так не сказала», — отвечает призрак старой леди. «Скорее, неожиданная, к тому же не бесполезная». Вдруг, без предупреждения, она срывается с места и мчится прочь над окрестными крышами, прозрачная и невесомая. Все мои вопросы остаются без ответа. Доди. Мы с Тимоти и Сандрой сидели в гостиной с чашками крепкого кофе в руках. Голова моя ныла, на затылке вздулась огромная шишка. Но мне не терпелось расставить все точки над «и» в этой истории с телефоном. «Все началось несколько месяцев назад», — сказала Сандра, глубоко вздохнув. «Насколько мне известно, это происходит только со мной. И я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь жаловался на помехи. И мастера тоже никто не вызывал. Одна я слышала странные голоса и необычные звуки». «Что говорили эти голоса?» — спросила я. «Я не знала, что мне промывают мозги», — пролепетала она. «У меня не было приступов ярости, как у вас». «Уже неплохо», — сказала я. «Но нам нужно понять, что внушили вам эти голоса». «Сюжет. Они внушили мне сюжет рассказа. Шептали в трубку всякие идеи». «Идеи для рассказа?» — спросил Тим. «Да», — сказала Сандра. «Видите ли, у меня давно нет идей. Когда я писала первую книгу, то целыми днями сидела в прачечной, в кафе или у мамы дома и слушала, о чем разговаривают женщины. Я записывала их истории слово в слово. Так и работала, передавая их голоса на бумаге. Но потом книга вышла, и критики были не особенно благосклонны. Кому охота слушать женскую болтовню? Я не знала, о чем еще написать. Не знала, куда податься». «Понятно», — мягко сказала я. «А потом появились голоса». «Вот именно. Первый раз, кажется, я звонила в домоуправление по какой-то ерунде. У меня потек водонагреватель или что-то в этом духе. И вот я разговариваю с диспетчером, и ни с того ни с сего в трубке раздается этот кошмарный голос и начинает рассказывать мне странные вещи о привидениях на линии, о бесах в телефонных аппаратах и так далее». «И вы слушали?» — спросил Тимоти. Она кивнула. «Сама не знаю, почему. Я стала приходить туда снова и снова. Я откладывала монеты, чтобы вечером выйти на лестницу и сделать звонок. Стоило набрать любой номер, как голос возвращался. Рассказывал удивительные истории, разыгрывал их по ролям. Совсем как в тех книжках про привидения, которые я читала в детстве. И, ну, вы представляете? На лестничной клетке нашей высотки висит волшебный телефон. Телефон, который выдает бесплатные идеи для книг. В конце концов, я начала их записывать». «Неужели вы не заподозрили неладное?» — сказала я со всей вежливостью, на которую была способна. «Бесплатным бывает только сыр в мышеловке. Вам не приходило в голову, что рано или поздно настанет час расплаты? И что цена окажется слишком высока?» «Доди, ты только не кричи!» — нахмурился Тимоти. Я вскочила на ноги. «Как тут не кричать, когда люди берут себе за правило слушать неизвестные голоса в трубке? Это было очень глупо, и вполне возможно, что вы подвергли нас всех страшной опасности». «Я не нарочно», — воскликнула Сандра со слезами на глазах. «Кто же мог знать, что это опасно? Я думала, может, меня соединяют не с тем номером. Или я просто все выдумала». «Ха, можно было догадаться», — буркнула я. «Вот что получается, когда работаешь с любителями». «Доди, оставь девушку в покое», — вмешался Тимоти. «Ты ее до слез доведешь. Она ни в чем не виновата». Я закатила глаза. Тоже мне рыцарь нашелся. Я уже готова была поставить их на место, когда почувствовала легкое прикосновение Кассандры. Она тактично откашлялась. «Доди, пойдем со мной. Я хочу кое-что тебе рассказать». Я так разозлилась из-за глупости Сандры, что с радостью ушла на темную холодную галерею. Подальше от этих идиотов. «Сделай глубокий вдох. Успокойся», — прошептала Кассандра. Только я собиралась и ей сказать пару ласковых, как на балкон вышла соседка Сандры, девушка по имени Пэм. «Я как раз собиралась ее проведать», — сказала Пэм, прикуривая. «А вы все еще тут?» «Не волнуйтесь», — сказала я. «Я снова в здравом уме». «Вам повезло, что копов не вызвали. Что случилось? Телефон загипнотизировал?» «Да. Постойте, а как вы догадались?» Мое раздражение как рукой сняло. «Я давно перестала им пользоваться», — пожала плечами Пэм. «Вечно слышала какие-то голоса. Чего только я не вытворяла по их указке. В основном воровала в магазинах. Только никому не говорите. У меня вся квартира завалена краденым добром, а я им даже не пользуюсь. Пойду посмотрю, как там Сандра». Я кивнула и направилась к лестнице. Нельзя, чтобы люди пользовались этим телефоном, раз он подчиняет их своей воле, шепнула я Кассандре. «Ну что же делать?» — спросила она, торопливо следуя за мной. «Послушай, я так и не рассказала тебе, что случилось, пока ты была наверху». «Точно. Давай, рассказывай», — сказала я, сбегая вниз по замерзшим ступенькам. Тим снова достал свою рацию, но на этот раз он поднес ее к трубке автомата. «Зачем?» — спросила я. «Не знаю. Кажется, хотел, чтобы помехи услышал кто-то еще. И еще он держался так серьезно, как будто каждый день имеет дело с таинственными голосами на линии. Но ведь наш Тимми совсем не такой». Я не знала, что и думать, но решила при первой же удобной возможности поговорить с ним на чистоту. А пока что нужно было придумать, как вывести телефон из строя. «Нет!» — вскрикнула Кэсси. «Только не трогай трубку!» Но мне казалось, что все под контролем. Трубка щелкнула и маняще загудела. Я поднесла ее к уху. «Доди, не слушай эти звуки!» — кричала Кэсси. Но я уже погрузилась в гудение. Такое теплое, медовое. В этот раз все было иначе. Вместо режущей слух какофонии, сделавшей из меня маньячку, в трубке раздавался приятный шелест. «Все хорошо, Кэсси», — сказала я. «Ничего не бойся». Мороз отступал. Темнота рассеивалась, снежинки и звезды закружились над головой. Телефон исчез. Перед глазами одна за другой проносились картины из прошлого. Мелькали яркие краски, шум голосов со всех сторон. Я очутилась на светской вечеринке. «Чудно проведем время, вот увидишь, тебе не о чем волноваться». Я растерянно огляделась. «Где же я?» Мы находились на большой высоте, и под нами простирался вечерний Лондон. Мы с Кассандрой стояли на пороге шикарного ресторана. Гости все прибывали и прибывали. На Кэсси было элегантное коктейльное платье. А еще она была из плоти и крови. «Кэсси, ты опять настоящая!» — воскликнула я. «Настоящая?» — нахмурилась она. «В каком смысле?» «Ты вернулась к жизни». Она лишь покачала головой. «Не понимаю, о чем ты?» Минуту-другую я наблюдала за гостями. Все были одеты с иголочки. Джентльмены в дорогие смокинги, дамы в изысканные вечерние платья. Они вели светские беседы. Официанты с подносами лавировали повсюду. Среди закусок были волованы, канапе на шпажках, и, если не ошибаюсь, маленькие слоеные пирожки. «Святые угодники!» — выпалила я, хватая Кэсси за руку. «Мы вернулись в прошлое!» Как же это было непривычно — снова держать ее за руку. Теперь Кэсси казалась мне даже чересчур твердой. «Доди, ты о чем? Тебе нехорошо?» В этот момент мой взгляд упал на почетного гостя, к которому было приковано всеобщее внимание. Он стоял в самом центре вращающегося ресторана и курил зловонную сигару. Это был никто иной, как Фокс Соумс. У него была квадратная челюсть и самодовольное лицо, а его всклокоченная белоснежная шевелюра слегка напоминала рога. Рядом стояла тощая, как селедка, женщина в платье с открытой спиной и с пышной прической. Они с Соумсом в полголоса переругивались. Без сомнения, это была его жена. Что-то потянуло меня пойти и представиться, и Кассандра последовала за мной. «Меня зовут Доди Гулайтли», — сказала я, прерывая их перебранку. «Для меня большая честь познакомиться с вами. Кошмарные книги ужасов всегда много для меня значили». «Аншанте», — промурлыкал старый франт, припадая слюнявыми губами к моей руке. «Как приятно, что вы посетили это скромное суаре по случаю выхода моей новой книги». Его жена поджала губы и скорчила презрительную гримасу. Ей явно было все равно, кто станет свидетелем их ссоры. «Мне не терпится ее поскорее прочитать», — сказала я. Внезапно рядом нарисовался кудрявый молодой человек в костюме с широкими лацканами. У него были очень приятные манеры и широчайшая улыбка. «Меня зовут Генри Дьюк, и я главный редактор «Мефистофель и Ко». Глядя на его неотразимую улыбку, я подумала: «Странно, не помню, чтобы встречала тебя на этой вечеринке. Такого обаятельного молодого человека я бы точно не забыла. Впрочем, в тот вечер столько всего произошло. Трагическая смерть Кэсси отодвинула все остальные события на задний план». Фокс Соумс облизал губы и плотоядно улыбнулся своему издателю. «Мисс Галайтли», — сказал он, сверкая глазами. «Большая поклонница наших книг ужасов. Разве это не замечательно, а, Генри? Как ей должно быть приятно, что мы не сбавили обороты. Как раз сейчас я составляю 27-й том». 27-й. «Неужели антологии столько лет?» — спросила я. «Этот год особенный», — важно объявил он. «Трижды, трижды три. В определенных кругах это число считают волшебным. В 27-й том войдут только самые исключительные рассказы. И каждого автора трижды благословит трехгрудая продажная богиня». «Старик опять за свое», — рассмеялся Генри Дьюк. «Вы представляете, он и правда во все это верит». Фокс гневно прищурился. «Конечно верю, ведь это чистая правда. Смейтесь сколько угодно, юноша, если не боитесь возмездия». Я покачала головой. «Нет, на той вечеринке, где я была в феврале, события развивались совсем иначе. С Фоксом Соумсом я едва перекинулась парой слов, а Генри Дьюка и вовсе не встречала. Все это всего лишь греза, навеянная волшебным телефоном». «Доди, я умираю от голода», — прошептала Кассандра. «Пойду возьму что-нибудь перекусить. Хочешь пирожок?» «Нет!» — завопила я, оборачиваясь, будто в замедленной съемке. Казалось, время остановилось. На меня смотрел весь зал, но мне было наплевать. На этот раз я не дам ей умереть. Я не дам ей притронуться к тому проклятому пирожку. «Доди, что стряслось?» Откуда-то издалека послышался вдруг голос Кэсси. Я открыла глаза. Я снова стояла на лестничной площадке многоэтажного дома в Тайнсайде, с трубкой, зажатой в кулаке. Я ударила ей об стену. «Доди!» Я долбила трубкой о кирпичную кладку, пока пластик не раскололся и из нее не вывалилась гирлянда проводов. Гудение, наконец, прекратилось. «Вот и дело с концом», — сказала я. «Терпеть не могу, когда лезут ко мне в голову. Пойдем отсюда». Мы поспешно вернулись в квартиру Сандры, где Пэм заваривала на всех чай. я тут же перешла к делу. «Тимоти, я знаю, где наша следующая остановка. Выезжаем немедленно». Но Тим лишь посмотрел на меня со странным выражением лица. «Так больше не может продолжаться, Доди», — сказал он печально, но твердо. «Твоя затея слишком опасна. Я намерен прямо сейчас положить конец всей этой чепухе». Конец пятой серии.